Небо закрывают облака, белые и пепельного цвета. Солнце только взошло и лишь изредка показывается, потом опять скрывается за облаками. Наша артиллерия работает безжалостно, а мы все уже привыкли к ее грому и понимаем, что эта стрельба для нас не опасна. Мехди посылает одного бойца за завтраком, а мы все сидим в нашем окопе. Он уже принял обжитой вид с оттенком беспорядка. Мы ждем, что же нам принесет первый фронтовой день. Слышится гул самолета. Как по команде, мы все прекращаем разговоры, встаем и смотрим в небо. Все смотрят в разные стороны, а самолетный гул то нарастает, то теряется в реве машин на шоссе. И вот кто-то кричит: «Вон он, вон!» Пытаясь проследить за направлением его руки, мы шарим взглядом по облакам. И вот ниже облаков появляется самолет и быстро проводит черту, отделяющую юг от севера. Гремят зенитки. Еще один самолет белого цвета появляется из одного облака и скрывается в другом. Зенитные снаряды взрываются в небе, испещряя его белыми клубочками. Несколько человек подбегают к окопу. Расул стоит в окопе, не отрывая от неба своих изумленных глаз. Его состояние непонятно мне, а зеленый цвет его глаз как-то помутнел. Вражеские самолеты заложили в воздухе вираж и вскоре исчезли вдали. Но несколько зениток все еще продолжают огонь. Посланный за завтраком несет его бегом, а вскоре Масуд начинает передавать нам хлебные лепешки с сыром. Расул спрашивает меня: «Как думаешь, сегодня пойдем в бой?» Не знаю, почему он это спросил. «Неизвестно», — отвечаю ему. «Может, и пойдем». Он жует лепешку. Перед нами проезжает санитарная машина с включенной сиреной, а Расул жует и жует и никак не может проглотить. Незнакомый военный подбегает к окопу и кричит: «Всем иметь с собой противогазы! Без противогазов никому не выходить!» Вчера по радио объявили, что противник применил химические бомбы. Тот, кто объявил нам о противогазах, лишь на миг задержался у окопа и побежал дальше. Раньше я его никогда не видел. «Химические бомбы — это как?» — спрашивает меня Расул. Звук самолета не дает мне ответить, и еда в глотку уже не лезет. Мы все проверяем противогазы. Один из парней, кто был наверху, спрыгивает в окоп и указывает в небо. «Вон он, вон!» Самолет пикирует на нас из-под облаков. Али кричит: «Вон еще один, с другой стороны!» Действительно, мы видим еще один самолет. Он белый, и под его брюхом блестят бомбы. Он пикирует на нас с таким ревом, от которого заходится сердце, мы невольно приседаем. Единственное наше укрытие — это окоп. Самолет пролетает у нас над головами и сбрасывает бомбы дальше в тылу. Земля содрогается от их взрыва. Чей-то голос слышится наверху. «Ого, по шоссе попал!» Мы еще не остыли от прежнего самолета, как у нас над головами проносится новый, с таким свистом, словно алмаз режет стекло. Мерза закрыл уши и сердито на меня смотрит. Эти бомбы упали впереди нас неподалеку и не взорвались. После их удара о землю грохота мы не слышали. Тишина, вернее, только шум машин, безостановочно едущих по шоссе. И вот мы выглядываем из окопа, словно мертвецы из могилы. Впереди по земле расстилается облако молочного цвета, и ребята начинают высказывать догадки. Химоружие, газы. «Нет, друг мой, это фосфорные. Ими показывают следующему, где бомбить. Но фосфор легче воздуха поднимается, а это по земле ползет. Из белого облака выскакивают люди и бегут прочь. Вдруг я чувствую сильный запах чеснока, и все вокруг кричат: „Газы, химия!“ Начинается паника. Я задержал дыхание и достаю и надеваю противогаз. Плотно натягиваю ремешки на затылке. Сердце бешено стучит. Оглядываюсь вокруг. В противогазах все стали неузнаваемыми. Некто, стоящий лицом к лицу ко мне, глухим голосом говорит: «Не могу дышать». Я открываю крышку его противогаза, и он глубоко вдыхает и пытается разглядеть, где было это закрытое крышкой отверстие. Нас накрывает белое облако, потом начинает редеть, а перед окопом появляется Хейдар. Он в противогазе, но я узнаю его по фигуре. Глухим голосом через маску он кричит нам: «Никому не снимать противогазы без команды, ясно?» Мы киваем, и он уходит. Некоторые из нас сидят, другие стоят, все в ожидании. Мы не узнаем друг друга, разве что если громко крикнуть свое имя. Расула я узнаю по тщедушной фигурке. В маске жарко, лицо горит, и пот течет вниз и просачивается на шею. Стеклышки запотели, и вокруг почти ничего не видно. Сижу, прислонившись спиной к стенке окопа. Машины продолжают идти по шоссе, и водители их без противогазов. Масуд снимает свою маску. Мы ждем, что с ним будет, а он глубоко вздыхает и объявляет: «Запаха нет». Снимаем противогазы и наполняем легкие холодным свежим воздухом. Мне дышится легко, лицо мокро от пота, волосы слиплись и пахнут противогазной резиной. На шоссе выстроились пикапы «Тойота», и их водители из разрезанных противогазов сделали себе очки. Асгар передает всем взводам команду приготовиться, и наш окоп приходит в движение. Под напускным спокойствием ребята прячут громадную тревогу. Некоторые раскраснелись. Один парень, уже в полной походной выкладке, стоит в окопе и грызет ногти. Мехди командует: «Кто готов? Строиться перед окопом. Ничего не оставлять». Ребята второго взвода из своего окопа перешли к нашему, и здесь строятся. Абул-Фазл бегает среди них, как наседка среди цыплят, закрывая их то крылом, то грудью. Не слышу, что он говорит, видимо, командует готовность. Абдулла стоит с пулеметом на плече. Совсем не смотрится пулемет в руках этого пузатого человека, а патроны в лентах, перекрещенных на его груди, ярко блестят на солнце. «Всем, кто готов, — кричит Мехди, — строится в затылок Абдулы». Я вылезаю из окопа. Али стоит в строю и ведет какую-то дипломатическую пикировку с Абул-Фазлом. Вот оба взвода стоят бок о бок и ждут команды. А из колонны второго взвода кто-то кричит: «Для здоровья ребят первого взвода!» И дальше они продолжают хором: «Обратитесь к врачу-педиатру!» И хохочут все вместе. Это их ответ на ту шуточную молитву, которой мы угостили их в лагере. Они довольны, но Али и Абул-Фазл сходятся в поединке. Абул-Фазл, напрягаясь так, чтобы все слышали, громко произносит: «Эх, Хаджи, дорогой, тебе и невдомек, что у меня пистолет — это 106-миллиметровая пушка». Али, склонив к плечу голову, громко нараспев отвечает: «А тебе и невдомек, что один мой глоток — это все Каспийское море». Чтобы унизить второй взвод, мы специально громко хохочем. Абул-Фазл выписывает кисть руки, замысловатую фигуру, и отвечает: «А тебе и невдомек, что мне задремать — это как семи спящим отрокам проспать века». Примечание. «Семь спящих отроков» упоминаются в Коране. Конец примечания. Второй взвод громко хохочет, а Али делает вид, что не находит слов, и медлит. Потом вдруг заявляет: «А тебе и невдомек, что танковая башня — это мой банный тазик». Абул-Фазл ни секунды не медлит: «А тебе и невдомек, что пески пустыни Каракум — это я отряхнулся». Второй взвод покатывается от смеха, держась за животики, указывая на нас пальцами. Тогда Али прибавляет своему голосу грубой басовитости: «Дружище, но тебе невдомек, что гром орудия — это мой свист». Абул-Фазл, оглянувшись на своих, парирует: «Может и так, но ведь тебе невдомек, что всемирный потоп — это я плюнул». Али делает вид, что сражен, и не находит слов. Второй взвод уже задрал носы и смотрит на нас глазами победителей, ждут, что мы признаем поражение. Но Али, подняв голову, вдруг смотрит на Хейдара, который подошел и слушает поединок. Одной рукой Али подбоченивается, другой указывает на Хейдара: «На, получай, ведь тебе невдомек, что шаровары Хейдара — это всего лишь мои трусы». Взрыв смеха нашего взвода звучит одновременно с близким орудийным залпом. Хейдар мгновение медлит, потом бледная улыбка трогает его губы. а Асгар за его спиной беззвучно помирает со смеху. Подбегает Гасем, батальонный связной, и передает Хейдару какую-то команду, указывая на «Тойоты». «Первые три «Тойоты» для первого взвода, и наш батальон колоннами переходит шоссе и садится по машинам. Мехди рассаживает нас. Я хотел ехать вместе с Али и Мирзой, но Мехди остановил меня. Хейдар приказал тебе в первую машину. Я сажусь. Гром самолетов в небе заставляет всех поднять головы. Хадж Насрат едет на машине вперед вдоль цепочки «Тойот». Волосы его сдувает назад ветер, а антенны раций торчат из его машины, как копья. Проезжая мимо нас, он кричит Хейдару «Ехать за мной!». Хейдар садится рядом с водителем, а Асгар закидывает свои длинные ноги в кузов рядом со мной. Машины трогаются, и я вижу пузатого кадровика возле укрепсооружения с банкой компота в руках. Он словно вовсе не интересуется тем, что его однополчане отправляются на передовую, вообще на нас не смотрит. Мы едем вперед и проезжаем мимо орудий, выстроившихся вдоль дороги и стреляющих поочередно. А вот «Катюша» выпускает в небо весь свой ракетный комплект, гром такой, словно кто-то бьет в гигантский барабан. Движение на шоссе плотное в обе стороны. Грузовики везут боеприпасы, продукты, солдат, увешанных оружием и снаряжением. Некоторые поют хором, другие жадно смотрят по сторонам, вбирая в себя зрелище войны, картины убивающих и убиваемых. Наш батальон едет все той же автоколонной. Впереди машина «Хадж Насрата». В нашей «Тойоте» тесно, и мы сидим чуть ли не друг на друге. Рядом со мной Асгар держится за бортик кузова. Лицо его вдруг скривилось. В нос ударил запах гнилой рыбы. Воздух тошнотворен, и Асгар двумя пальцами зажимает нос и смотрит на меня. Я смеюсь, и тогда он еще сильнее морщится и отворачивается. Сворачиваем налево, на шоссе, в котором полно выбоин. Справа от нас укрепрайон, в котором мы видим много орудий. «Откуда столько пушек понавезли?» — вопрошает Асгар. Повсюду разбросаны пустые зарядные ящики, золотистые снарядные гильзы блестят на солнце. Каждый из артиллеристов занят своим делом. Они разделись до нижних рубашек, что удивляет меня в такой холод. Пушка стреляет, и ствол ее вибрирует. Тут же отдается приказ, и дергают за шнур другой пушки, и она тоже стреляет. От этого грома нас встряхивает с головы до пят. Мы еще не пришли в себя от этих выстрелов, а позади насыпи взрывается вражеский снаряд, и к небу вырастает гриб из огня и дыма. И ветер тянет на нас этот черный дым. Навстречу нам едет грузовик, осевший на задние колеса. Когда мы разъехались, я вижу, что он нагружен трупами. Из его кузова обильно капает кровь, разделяя проезжую часть надвое красной чертой. Он подпрыгивает на выбоине, и один из трупов наполовину выпадает из кузова, а солдат, лежавший на трупах, приподнимается и кричит. Я только сейчас понял, что это живой человек, распластавшийся на убитых для того, чтобы не выпасть из кузова. Грузовик поворачивает вправо, и труп все-таки вываливается. Двое возвращаются за ним, и, подхватив его за руки и за ноги, уносят за поворот шоссе. По обеим сторонам нашего шоссе теперь вода, и Хейдар говорит, обернувшись, «Вот это и называют каналом или озером рыбным. Из этой воды торчат электрические столбы. Рядом с дорогой много колючей проволоки и бетонированных окопов». Хейдар добавляет, «Отсюда начали наступление». «Воздух так наполнен рыбной вонью, что она физически давит на тебя». От этого зловония мой желудок корчится в спазмах. Мертвая рыба плавает белыми брюхами вверх. Эти белые пятна уходят к горизонту, насколько хватает глаз. Воздух липкий, отвратительный. Движение остановилось. Рядом с шоссе бульдозер сравнивает с землей окопы, чтобы расширить дорогу. И машины по одной проезжают мимо него. Когда мы минуем бульдозер, я замечаю торчащие из окопа ноги трупа, голова которого мне не видна. Бульдозер своим лемехом разравнивает окоп, превращая в месиво мешки с песком. И сколько я не вглядываюсь, не вижу, что стало с тем трупом. Шоссе поворачивает. Оно теперь идет вдоль высокого укрепсооружения, в котором много окопов, а в них видны наши солдаты. На обочине шоссе еще один труп. По остаткам его зеленой пятнистой формы я понимаю, что это вражеский солдат. Колеса машины столько раз переехали его, что от него мало что осталось. Я вздрагиваю, меня тошнит. Рот наполняется слюной. Я зажимаю рукой горло и подставляю лицо ветру, чтобы не вырвало. Асгар, который думает, что это от рыбной вони, спрашивает меня: «Что с тобой?» Ответив ему гримасой, я начинаю смотреть вдаль, на водную гладь и налетающих над ней птиц, пытаясь отвлечься от того, что видел. Один солдат нашего взвода, парень с лицом в пятнах экземы, вдруг хватается за бортик кузова и свешивается наружу, чтобы его вырвало, но из внутренности его ничто не выходит. Я хватаю его за плечи, чтобы не выпал из кузова. Лицо его пожелтело, а глаза вращаются в орбитах. Я и забыл о своем состоянии. Втаскиваю его обратно в машину. Он обеими руками держится за живот и сидит, свесив голову. Сую ему фляжку. «Выпей воды». Он берет ее дрожащей рукой, пьет, и вода течет ему на шею. Теперь ему лучше, хотя лицо все того же больного цвета. В озере взрываются снаряды или мины, посылая к небу целые фонтаны. Колонна замедляет ход. Шоссе здесь узкое, а движение в обе стороны. Кое-где вода заливает шоссе. Вражеский обстрел усиливается. Мины рвутся и в воде, и на дороге. И мы сидим, вцепившись в бортик кузова, беззащитные. Только сгибаемся больше и прячем головы, когда мина рвется близко. Я сижу спиной наружу, и при взрывах спину мою словно током пронзает, ведь случайного осколка достаточно. Вдруг из укрепсооружения вырывается сноп пламени, один язык которого чуть не достает до меня. Дым и взрывная волна едва не выбрасывают меня из кузова. Мы все валимся на дно кузова и друг на друга. А один боец, опершись на меня, ловко выпрыгивает из «Тойоты» и бежит к укрепсооружению. Там сидит раненый. Он двумя руками зажал лицо, и между пальцев его течет кровь. Вся его гимнастерка окровавлена. Тот, кто выпрыгнул из машины, военный медик. У него с собой медицинская сумка. И еще несколько человек подбегают туда, где прогремел этот взрыв. Медик отнял руки раненого от лица, наложил марлю и начал бинтовать. Из передней машины спешился Гасем и кричит нам: «Выйти из машин! Выйти всем из машин!» Мы торопливо соскакиваем на землю. Еще мины рвутся в воде. Хейдар кричит: «Стройся в колонну!» Мы как бы укрываемся между насыпью и теми машинами, которые нас привезли. Торопливо уносят раненых, и свидетельством их ран остаются лишь свежие пятна крови. Наш взвод пытается построиться, но мины рвутся одна за другой. Одна из машин загорелась. Мы в полной растерянности и уже не надеемся выжить. Без предисловий внезапно на нас навалилась война, а мы словно связаны по рукам и ногам. Бегом приближается Асгар. Его длинные тощие ноги сгибаются во все стороны, колени словно на пружинах. Кричит во всю глотку: «Вперед! Не стоять на месте!» От его вопля делается еще страшнее. Мы, колонны, бежим бегом вперед, а Асгар передает мне приказ: «Пробирайся вперед, Хусейн тебя вызывает». Обгоняя колонну сбоку, я бегу вперед. Тут взрывается еще одна мина, и я бросаюсь на землю, но до того, как упал, вижу, как из окопа в воздух вырывается дым и летят вверх земля, камни и какие-то обломки. Кто-то визжит. Не останавливаюсь посмотреть, что там. Бегу вперед. Вот я уже впереди колонны. Хусейн бежит таким образом, чтобы ребята от него не отстали. Я подбегаю к нему, чтобы он меня заметил. Между тем он заводит нас всех сначала под укрытие насыпи, а затем мы все вваливаемся внутрь укрепсооружения. Но дорога нам видна. Вода ее размыла, и машины буксуют. А дальше вообще дорога ушла под воду. Однако здесь поставили два гусеничных бронетранспортера таким образом, чтобы из них сделать мост. По ним солдаты перебегают туда, где опять шоссе выходит из воды. А дальше шоссе тянется по озеру, и кружат белые птицы в небе, и то и дело взрываются в воде мины. На броне одного транспортера стоит Хадж Насрат. На голове его черная головная накидка. Потное его лицо блестит на солнце. Он трет виски, ожидая, что мы подбежим к нему. Вокруг него связные и радисты. Он командует: «Хусейн, поставь тут одного из взвода, пусть за руки ребят тянет наверх. Колонне на шоссе не стоять, бежать бегом в следующее укрепление». «Понял, что делать?» — говорит мне Хусейн. «За руки тащи своих наверх, а когда подойдет второй взвод, скажешь, чтобы делали так же, и догоняй своих». Хадж Насрат наблюдает, а я, встав на броне, хватаю за пулемет Абдулу и втаскиваю его наверх. Следующий Расул. Схватил его за запястье и вытягиваю его наверх, легкого, как соломинка. Он весь в смятении, но старается не отстать от Абдулы. С шелестом над головой у нас пролетает ракета. Мы все пригибаемся, но она падает в воду вдалеке и не взрывается, а как бы пускает пузыри, словно вода закипела. Расул на четвереньках догоняет Абдулу. Потом я хватаю за руку Масуда и тащу его наверх. Так по одному проходят все, и вот уже появляется первый боец из второго взвода, которому я говорю: «Хватай своих ребят за руку и тащи наверх». Не дожидаясь его ответа, я сам пробегаю по этому мосту из двух бронетранспортеров и спрыгиваю на шоссе, которое тянется дальше посреди воды. Наша колонна рысцой убежала далеко, и я бегу, догоняя. Чуть отбежал от транспортеров, новая мина, и я падаю плашмя. Вновь вскакиваю и бегу, что есть сил. Наша амуниция так бренчит по телу, что это похоже на цоканье копыт лошадей на всем скаку. Навстречу сигналя едет пикап «Тойота». Колонна берет в сторону, пропуская ее. Я вижу, что кузов полон раненых. От бега воздух кажется горячим и словно дерет легкие. Я задыхаюсь. Добегаю до бойца, лежащего, прижав к груди автомат. Думая, что он ранен, присаживаюсь рядом, но вижу, что он просто выдохся от бега. Ноздри его трепещут, а грудь ходит вверх-вниз, как у раненой птицы. Схватив его за шиворот, я ставлю его на ноги и кричу ему в лицо: «Беги бегом, здесь не оставайся, дорогу простреливают». Он смотрит на меня умоляюще, а я тащу его за собой. Пробежав несколько шагов, отпускаю его и вижу, что он, как машина, которую завели с толкача, побежал вперед сам довольно ходко, и я бегу и молюсь, чтобы не попало миной. Я пробежал с полкилометра. Вдали показалось следующее укрепление. Вижу в укрытии насыпи окопы, и в них сидят наши пехотинцы. Наша колонна из последних сил бежит по шоссе. Я уже так выдохся, что понимаю, головы колонны мне не догнать. Особенно выдохлись те, кто несет тяжелое оружие, пулеметчики и гранатометчики. Они шатаются на бегу, как пьяные, и, подняв головы к небу, будто хотят заглотить весь кислород вселенной. Падает мина, и они валятся на землю. А встают потом не все. Некоторые остаются лежать, чтобы отдышаться. Я весь мокрый от пота и не знаю, добегу ли до укрепсооружения, прикрывающего шоссе. Впереди стоит Хейдар, выглядящий так, будто искупался в озере, мокрый насквозь и с носа капает. Обессиленно указывает нам на укрепсооружение и говорит, чтобы обогнули его справа и двигались дальше. Если бы не было этого свиста мин, то мы могли бы даже почувствовать себя в некоторой безопасности. Но мы так выдохлись от этого бега, что плохо соображаем, а к тому же и свист все новых мин рвет душу на части. Голова колонны сворачивает вправо. В окопах полно солдат, все они смотрят на нас. Вдоль насыпи интенсивное движение взад-вперед превратило почву в болото, и мы еле вытаскиваем ноги. Те, кто сидит в окопах, пытаются нас подбодрить. «Ура добровольцам! Не унывай, ребята!» «Добро пожаловать вновь прибывшим героям! Звони в колокола! Дружище, не упади только! Пусть лучше враг упадет к твоим ногам! Давай, давай, герои! Немного осталось, Аллах поможет!»